Глава 23. Замок Теллер изменился только изнутри. Стал заметно чище, хотя от родимых пятен средневековья не избавился. Вика это чувствовала своим носиком, даже стоя на верхней площадке южной башни. «Ров почистить и вообще привести свое жилище в порядок руки не доходят, Алгис?» Попаданка спросила это без всякого укора, скорее констатируя факт, что у начальника ее разведки на себя совсем нет времени. Если бы не его замечательная супруга, они бы тут вообще в грязи утонули. Деньгами ты не ограничен, дохода от теллерских предприятий в казну ордена или в свой личный карман не жду. Я с одного артефакта больше за пару дней заработаю, чем все наши здешние производства за полгода». «Не преувеличивай, Вика». Стоявший чуть сзади барон накинул на свою повелительницу плащ. С приближением середины зимы вечерами становилось ощутимо прохладно. «Только на кружева заказы до лета расписаны, а цены, ты хоть и сказала не задирать, все же я взял на себя смелость повысить до 800 лир за гронский рулон, иначе нас бы за недотеп стали считать, нужно нам это?» «Конечно нет, тогда тем более мне непонятно, почему даже башни не отремонтировал». «Зачем?» – тихо засмеялся Алгис. «Со школой ассасинов в лиге от замка нам тут никто не страшен. А для красоты?» Вика повернулась к барону и взяла его под руку. «Пошли попробуем, чем меня твоя Илана порадует вкусненьким. Я ведь ненадолго. Хочу с тобой посоветоваться насчет очередной своей авантюры. Как лучше все обстряпать? На производство и в школу к Гнешу с Нюрой чуть позже загляну». «Я за ними послал сразу же, как ты появилась. Сейчас будут». Школу ассасинов, в которой Нюра и Гнеш обучали два десятка молодых парней и девушек от 15 до 17 лет, в основном из бедных районов Вьежа, отобранных штурмом, возглавляли трое отставных десятников абордажных команд, которых Лагис рекомендовал как достойных и уравновешенных наставников. Понятно, что с молодыми да ранними братом Неллы и дочери Руди этим заслуженным ветеранам и близко не сравняться в искусстве убивать, зато организовать войсковое хозяйство и обучить этому ассасинов они могли очень качественно. Собственно, в этом и заключалась задача отставных унтер-офицеров, а также в руководстве школьной обслугой и поддержании в порядке бывшего баронского форта, где и расположилась учебка. Старшего из бывших абордажников Алгис тоже пригласил в замок на встречу с прибывшей внезапно повелительницей. «Нелла, госпожа!» Выяснилась огромная польза от бегемота. Подросший до размеров своих взрослых земных собратьев, лесной котик Калерни так обрадовал своим присутствием Гнеша и Нюру, что спас свою хозяйку от удушения в объятиях. В замок Теллер Вика явилась с одним только бегемотом. Для оценки реализуемости своего плана по личному, но совершенно тайному участию в возведении на даторский трон Гричера, младшего сына короля Кальвина, ей потребовалось определить разницу в скорости перемещения между быстрой поездкой верхом и использованием магии пространственного перемещения. Результат ее обрадовал. Если, выехав на лошади из своей резиденции до владения Алгиса, попаданка добралась бы не раньше, чем через неделю, то использование заклинания «Прыжок» позволило ей, отправившись рано утром, оказаться в замке к вечеру третьего дня. За общим ужином, накрытым в главном зале, о своих предстоящих делах Вика не обмолвилась ни словом. За столом с ее разрешения присутствовали люди, которых она еще не успела узнать. К тому же, ее планы относительно Кальвина совсем не требовали широкой огласки. Алгис, помимо своей супруги и старшего внука, пригласил на ужин для знакомства с повелительницей ордена шестерых своих сотрудников взятых им на службу после изгнания тех из канцелярии Вьежского дворца. К заговору узурпатора Дамана эти люди, бывший претор знал точно, не имели никакого отношения, однако в последующих кадровых чистках, как это часто и бывает, оказались наряду с другими такими же, как говорится, попавшими под раздачу, уволенными со службы. Среди этих шести чиновников оказалась и та самая 30 с небольшим лет бледная как моль дознавательница Ута, участвовавшая в допросе пары покушавшихся на могиню тень неудачливых убийц, которая так понравилась Вике своей невозмутимостью, скрупулезностью и удивительно красивым почерком. Сбором сведений во Вьеже и городах графств занимались ассасины Гнеша и Нюры, заодно тренируя получаемые навыки, но вот обобщать добытые новости, факты и подозрительные махинации, готовить доклады для Вики Алгису приходилось с подобранными им чиновниками. В этом деле от ассасинов толка не было. «Госпожа, а ты можешь сказать бегемоту, чтобы он дал себя погладить?» – тихо попросила Нюра с восторгом, глядя на расцарапавшего ей руки кота. Барон уступил место во главе стола могине Тень, устроившись с семьей среди своих подчиненных и десятника из школы ассасинов, а по бокам от Вики сели ее Гнеш и Нюра, подчеркнув свое особое место при повелительнице ордена. Бегемот, уже потяжелевший и обнаглевший, занял свое традиционное место на коленках попаданки. «Сказать-то этому своенравному созданию я могу все, что угодно», – с нотками грусти объяснила Вика дочери Рудия, – «только не факт, что он послушает». Попаданке давно стало понятно, почему в этом мире никто не приручал лесных котов. Очень своенравные и свободолюбивые зверьки. Ей удалось наладить контакт со своим любимым котиком, потому что она искренне его полюбила, кормила с рук молочком с самого раннего возраста и одарила так понравившейся бегемоту магией исцеления, что не мешало котику демонстрировать свой характер. Первый звонок, что не все так будет с ее любимчиком, просто прозвенел, когда вернулся Депор. Виконт Карлайтский мог смело и гордо смотреть в глаза своей возлюбленной повелительницы. Он не только решил все необходимые вопросы с монархами и даже нашел подходящих людей, готовых взять на себя организационные и хозяйственные проблемы орденских школ, но и удачно расторговавшись выданными ему, помимо предназначенных в подарок королям и султану, дополнительными артефактами, привез векселя на очень приличную сумму 170 тысяч лир. Так что предстоящую ночь любви Вики и Дебора тогда ничто не могло омрачить, так казалось обоим. Но совсем другое мнение имелось у бегемота, в то время совсем еще маленького. Первым делом он забрался на Вику и ни за что не желал слезать, а выдворенный за дверь жалобно мяукал и скребся когтями в дверь. Так мало того, что эти звуки стали сопровождать мгновения страсти попаданки и виконта каждую их встречу, но еще и после того, как бегемот по своим кошачьим меркам перешел из мальчика в юноши, он посчитал своим долгом пометить сапоги Дебора, а потом и другие, и еще одни. Вика видела, какое желание бушевало в душе друга, но и он понимал, что она свое чудовище в обиду не даст. Виконту Карлайтскому пришлось отправляться на север с той же миссией, с какой он ездил по Южным королевствам, заказав себе целиком новый комплект обуви. От запаха бегемота не спасал даже новый ароматный состав, разработанный алхимичкой Мелиной Гронс на основе жидкости для зажигалок, то есть спирта. При этом бегемот очень сильно привязался к своей хозяйке. Вика не только это чувствовала, но и часто получала вещественные доказательства его дружеского отношения в виде приносимых ей котом в спальню мышей и крыс. На ее ругань бегемот обижался, однако продолжал поступать по-своему. Попаданка была абсолютно уверена в том, что ее котик гораздо умнее, чем хочет иногда казаться. Впрочем, в нынешнем походе он, словно заправский солдат, проявлял дисциплину и послушание. «Мне было приятно лично познакомиться с каждым из вас», – милостиво улыбнувшись, Вика еще раз внимательно прошлась взглядом по лицам всех сотрудников управления разведки. «Уверена, что могу во всем на свою разведку положиться. Думаю, что и у вас не должно быть сомнений насчет того, что добросовестная служба достойно вознаградится». Чтобы не бросать слов на ветер, прежде чем удалиться с Алгисом, братом и Нюрой в баронский кабинет, попаданка омолодила двух весьма пожилых сотрудников и исцелила одного подслеповатого. Сделала это не только в качестве аванса, но и за ту работу, которая уже была проведена. «Хочу, чтобы у меня было железное алиби, барон». Вика и в кабинете заняла место его хозяина, оставив тому и брату с Нюрой неудобные стулья. «Не хочу, чтобы нашим планам в Меланеге помешала какая-нибудь случайность, поэтому во время главных событий мне необходимо быть в столице, подстраховать близнецов. При этом большое количество людей должны быть уверены и готовы об этом рассказать кому угодно, что я во время переворота была за сотни лиг от Меланега». «Ого!» – озвучил общее удивление Гнеш. «А как такое возможно?» «Время относительно, братик», – улыбнулась попаданка. «Дедушка Эйнштейн, живший очень далеко отсюда, доказал. Но сейчас не об этом. Алгис, давай, пожалуйста, расскажи поподробнее то, что ты мне в общих чертах шифровками сообщал». Первоначально Вика планировала устроить в Меланеге с помощью столичного криминала бунт черни, в ходе которого соблазненный Фелисом и Никаром младший сын короля Гричер, которым они должны были разжечь жажду власти, получил бы возможность устранить отца и брата. При этом попаданка уже смирилась с тем, что всю самую грязную работу придется сделать ей самой. Однако еще только начав продумывать этот вариант, она от него отказалась. Столичные авторитеты пошли бы против королевской власти, только гарантированно зная, что за всем этим стоит тень и ее организация, а избежание огласки своего личного участия и участия ордена в дворцовом перевороте Вика считала делом даже более важным, чем само устранение Кальвина и его старшего сына. К тому же использование бунтующей черни для создания неразберихи и хаоса в столице оказалось сильно затруднено из-за того, что добрый король Кальвин совсем недавно по здешним меркам 6 лет назад подавил вспыхнувший в столице хлебный бунт с такой чудовищной жестокостью, когда отъевшиеся на трупах вороны не могли взлететь, а самой Вене уйти вглубь, что вечно недовольные городские низы до сих пор предпочитали свою злость на власть не показывать. Близнецы и Юнта оказались просто настоящими молодцами. Они сделали гораздо больше, чем Вика могла предполагать. Никар и Фелис полностью подчинили себе капризного, но слабохарактерного Гричера, а Юнта, выступавшая в качестве молоденькой вдовы, оставившего ей большое состояние, умершего от старости богатого торговца, намертво привязала претендента на трон к своей постели. Удалось вовлечь в круг заговорщиков достаточное количество ненаследующих владений от дворян и даже офицеров и унтер-офицеров гвардии, пока еще не догадывающихся в полной мере, во что они втягиваются. Но главное, за что Вика пообещала себе близнецов расцеловать при первой же возможности, они нашли заказчика дворцового переворота в коллективном лице Гронского имперского банка. Король Кальвин, говоря языком покинутого попаданкой мира, тупо кинул своих взаимодавцев, отказавшись возвращать им взятую у них в долг огромную сумму в 300 тысяч лир под предлогом того, что те были сообщниками северных королевств Фридленд и Шройтен в недавно завершившейся войне. Такое, насколько знала Вика, случилось и в земной истории, когда английский король послал лесом итальянские торговые дома, а французский король тот и вовсе отправил тамплиеров на пытки и казни. Да и с формальной точки зрения старый козел был прав. Все банки в той или иной мере участвовали в финансировании войн. Только трогать финансовые учреждения, ограничившие с датором Цинарской империи или находившейся неподалеку империи Алапанской, Кальвин не рискнул, а банки королевств не могли выдать ему достаточно большой суммы. Все рассчитал точно хитрец. У гронских банкиров оставалось только два пути – или проглотить молча списав убытки, или закрыть свою деятельность, весьма, кстати говоря, выгодную в богатейшем из королевств Центральной Алернии. Банкиры же пошли третьим путем, рассудив, что если им не возвращает долг этот король, то вернет следующий. Вот только они поставили не на ту лошадку, на трусливого и находящегося под постоянным контролем Непана. Гронским финансистам останется невдомек, что их жизни спасены орденом, а конкретно одной бывшей жалкой рабыне, вовремя узнавшей об их задумке от одного переспавшего с Юнтиной ученицей банковского клерка. Они лишь с радостью согласились на предложение, которое им поступило от лица Гричера. По большому счету, им было все равно, кто вернет им их деньги. Правда, сумма, которую гронцы выделили, несколько маловато, поэтому я отправил господам Фелису и Никару. «Так вот почему твой замок в таком убитом состоянии», – поощрительно кивнула Вика. «Золотой ты человек, Алгис, не жалеешь для нашего общего дела ничего, но я тебе возмещу все расходы и даже не вздумай отказываться. Наши денежки незаметно смешаются с гронскими. Отлично! Уши банкиров Северной империи будут торчать так явно и широко, что за ними совсем не заметят меня. К тому же все будут твердо убеждены, что во время убийства доброго короля Кальвина и его старшего сына я находилась в Авелире, где публично надирала задницу тамошнему герцогу. У нас ведь сомнений никаких нет в том, что он стоял за имитацией покушения, барон». «Нет, никаких. Все трое сейчас здесь, в подземелье, не желаешь?» «Да ну нафиг», – отмахнулась попаданка. «Завтра, после моего отъезда, повесь, мне они не нужны». По отношению к тем, кто хотел забрать ее жизнь, Вика не испытывала ни капли сострадания, а то, что их использовали в темную, на ее взгляд, никаким оправданием для убийц не служило. «А герцога, значит, решила оставить в живых», констатировал бывший претор. «Догадываешься? Да, не буду нагонять чрезмерного страха на остальных владителей всех рангов, а то еще решаться на необдуманный поступок сразу с копом. Но осторожности и вежливости по отношению ко мне и ордену научу». «Можно мы с тобой поедем?» – спросил Гнеш, переглянувшись с Нюрой. «Нет», – сказала Вика. «Нелла! Госпожа!» Разочарованные возгласы командного состава ассасинов слились в один стон. «В Авелир мы поедем по раздельности, но работать будем вместе», – порадовала их попаданка. «Завтра я уезжаю в Авьеш, где буду пару-тройку дней публично возмущаться и грозить герцогу Авелирскому своим гневом, пока до всех не дойдет, что я просто горю желанием проучить организатора покушения. Заодно, как я поняла тебя, Алгис, по срокам будет почти все готово к перевороту в столице. Затем я в гордом одиночестве сажусь на боевого коня и отправляюсь на поиски святого Грааля, то есть в Авелир. Хорошо, что твой замок находится по пути, барон. Вместо одного дня я, благодаря магии исцеления для моего Буцефала, прибуду сюда через день. Вы...» — улыбнулась попаданка Гнешу и Нюре — «ждете меня здесь вместе с двумя пятерками своих самых уравновешенных и неазартных в бою ассасинов. Убивать мы никого в Авелире не будем, но вырубать станем надолго. В Теллере я вам отдаю своего коня, машу платочком, провожая в Авелир, и отправляюсь с помощью своей пространственной магии в Миланек. Там я, не открываясь даже близнецам и Юнте, помогу разобраться с одним подонком, чтобы усадить на трон другого, только молодого и управляемого, и догоняю вас уже на подступе к цели. В Авелире мы устраиваем показательную бойню без смертоубийства, и я пугаю доколик герцога, затем прощаю, участвую в балах и увеселительных пытках и казнях, которые будут устроены в мою честь и во славу нашего примирения с герцогом, а через 3-4 дня, по моим расчетам, буду вместе с остальными жителями славного города Авелира ошарашена известием о гибели от рук бунтовщиков короля Кальвина и его старшего сына. Ну как? Гнеш и Нюра еще обдумывали сказанное, а барон Алгис Теллер уже оценил. Великолепно!